К 9 вечера, когда в кабинете Артема Павловича снова заверещал телефон, хозяин кабинета сидел в том же кресле, здорово клюя носом. Бутылка коньяка на столе распрощалась со своим содержимым, а лимоны и сыр перекочевали с блюдец в объемистый желудок господина Порешайло, изрядно растянутый райкомовско-горкомовскими хлебами и нынешними олигархическими разносолами. Артем Павлович, ну что у тебя там, гюмы? Порешайло с натугой вышел из дрюмы. Ничего хорошего, едва не брякнул полковник, но вовремя прикусил язык. Картина, сложившаяся к позднему вечеру субботы, и вправду выглядела безрадостной. Поиски, предпринятые людьми украинского по всему городу, никаких результатов не дали. Полковнику только и оставалось на кофейной гуще гадать, куда запропастились беглецы, если бы около половины девятого вечера ему не позвонил Бонасюк. Как уже известно читателю, после полудня Вась-Вась под конвоем следователя и близнеца был припровожден домой. Не от того, что Сергея Михайловича человечность прорезалась на боевой пост. Бонасюк уже сказал, выплакал все, что мог, и в камере от него толку не было. Украинский Бонасюка отпустил, временно, мать его, и вышло правильно сделал. Поистине, как на духу, супруга мне звонила, только что, начал запыхавшись Бонасюк. Далее Вась-Вась, слово в слово, передал Сергею Михайловичу информацию, полученную от дорогой супруги. Кристина с кумой и Анькой сидела на даче ледовых в Осокорках, а камешки Виктора Ивановича были почищены неким Вацлавом Бонифацким. «Я о нем вам все по-честному докладывал», — ныл в трубку Василий Васильевич. «Добрался-таки, урод чертов», — подумал полковник Украинский. Плакали камешки Виктора Ледового. «Ну, теперь держись». Далее Бонасюк сообщил, что четверо охранников, оставленных на даче Олегом Паравиловым, которых, кстати, Кристина мужу перечислила поименно, ринулись вдогонку за авантюристом, надеясь перехватить его либо на железнодорожном вокзале Симферополя, либо уже в самой Ялте. «Ты не беспокойся, Васенька!» — схлипывала в трубку Кристина. «Все нормально будет. Ребята надежные. Вацлава догонят». «Ну и дела поистине!» — охал в ответ Бонасюк. «Бесчестный негодяй!» — продолжала жена. «Как он мог с Санечкой так поступить? Как у него, подонка, рука поднялась!» «А где поистине Анна?» — спросил Василий Васильевич. «Спит!» — дипломатично отвечала Кристина. Анька к вечеру надралась дрызг, что, собственно, и позволило Кристине без помех дорваться до телефона. «Будь Анна на ногах!» Ни о каких откровениях и речи бы не было. Анька бы куме рот в момент заткнула. Тем более, что и Атаса, выбирая с дачи, сделал особый акцент на том, чтоб кумушки никуда не звонили. Никому типа «засекут номер, пиши пропало». Сама Кристина, извечно скрытная с мужем, не жена, а одна большая недомолвка, на этот раз держать себя не смогла, трещала, как самая настоящая сорока. Нервы Кристины были на пределе, с нею приключился словесный понос. Выболтав мужу все и вся, Кристина немного успокоилась. Вспомнила даже, что Вась-Вась дома некормленный сидит, некому о нем, бедолаге, позаботиться. «Кушать захочешь, Василек, яичницу пожарь, постное масло на сковородку налить не забудь. А сколько поистине? Столовую ложку, а лучше две». Инструктировала Вась-Вася жена. «Макароны в кухонном шкафу, и, по-моему, несколько упаковок сухих супов там же лежат, тех, что быстрого приготовления. Мне на сдачу в супермаркете всучили». Кристина Бонасюк в области питания оставалась убежденной приверженкой старых дедовских традиций. Она совершенно справедливо полагала, что никакие свежемороженые сухие полуфабрикаты в какую бы красочную упаковку не облекались, никогда не заменят настоящего борща с чесночными помпушками, вареников с творогом, гречневой каши с котлетами, еще многого, чем сотни лет питались наши пращуры, слыхом не слыхивая о гастритах, колитах и прочих желудочных хворях. Взять хотя бы микроволновку. Убеждала как-то мужа Кристина, когда тот загорелся идеей купить СВЧ-печку. «Да где это видно, чтоб курицу в 10 минут приготовить? да настоящую крестьянскую курицу и за 3 часа в духовке до готовности не доведешь. Жесткая останется, как резина. Что интересно мне знать, с ней в микроволновке происходит, чтобы даже кости прожевывались легко. Я это есть буду, а потом и мои кости такими же хрупкими станут. Вася жене не возражал. От покупки микроволновки отказался. Что касается отвратительных кубиков сухих супов да бульонов, так и его от них с души воротило. Тем более, что доходили до Васи смутные слухи, будто всевозможные галины-бланки, и что иное, как перефасованная в новой упаковке еда для американских солдат, которым во Вьетнаме неделями среди джунглей торчать доводилось. Мол, наделали его в Штатах сотнями тонн 20 лет назад, а после позорного поражения так гнил это дерьмо на армейских складах, пока границы Союза не пали, не открылась заманчивая возможность весь мусор, что только накопился на Западе, на постсоветское пространство спихнуть. Так оно было или не так? Однако в данном случае обстановка вынуждала не перебирать харчами. «Приготовишь бульон», — поучала Кристина Василия Васильевича. «Макароны отдельно свари, худо-бедно, червячка замоешь». «А ты домой когда?» Жалобно интересовался Вась. «Не могу я куму в такое время одну оставить», — отвечала Кристина не менее жалобно. «Телефон в Осокарках запиши. Если что, звони». Вась записал и телефон, и адрес, и все остальное. Он вообще сидел, шмыгая носом, с блокнотом на коленях и авторучкой в руке. Поэтому, едва только связь с Осокарками прервалась, набрал номер украинского и передал ему содержание беседы с точностью магнитофонной записи. «Молодец!» — гаркнул полковник и, в свою очередь, кинулся звонить Порешайло. «Что значит упустил? ГКМ?» — захлебнулся негодованием Порешайло, услышав от Сергея Михайловича, что алмазы Ледового почищены, а Бонифацкий сбежал в Крым. «Ты, мать твою, шляпа!» Полковник украинский кусал губы и молчал. «Интересно», — немного выпустив пары, уже спокойнее спросил Артем Павлович. «Как это так? Весь день глаз не сводил, а из особняка в Осокарках упустил к чертовой матери. Я про особняк этот от тебя, впервые слышу». «Так я...» Мялся украинский, которому придумать что-либо удобоваримое просто не хватило времени. «Ладно», — вздохнул Артем Павлович, — «после обсудим». Порешайло вроде успокоился, а его тон сделался каким-то омерзительно приторным, отчего у полковника мурашки поползли по коже. «После обсудим, Сергей Михайлович, ну-ну, особняк кольцо возьми», — распорядился Порешайло, — «чтобы мышь летучая не проскользнула. Уже сделано», — отозвался украинский, но Порешайло нетерпеливо перебил. «Мила Сергеевна пусть немедленно в Крым вылетает. Ты обеспечишь ее всем необходимым. Свяжись с ней немедленно и скажи, Гума, что перед вылетом обязательно мне позвонила». «Понял, Артем Павлович. Теперь вот что, полковник, у тебя люди надежные, в Крыму сыщутся». «Так точно», — без запинки ответил украинский. «Есть 2 надежных ребят». «При погонах?» «Так точно», — без запинки ответил украинский. «Есть 2 надежных ребят». «При погонах?» «Так точно». «Подключай в помощь Миле Сергеевне». «И смотри, Сергей Михайлович, ты мне за безопасность Милы головой, ГМ, отвечаешь». «Понял». «Дальше, ГМ. Кто из бандитов Провилова в Крым рванул?» «Оттасов, Протасов, армеец и бандура», — без запинки оттарабанил украинский. Произнося последнюю фамилию, он поморщился, как будто в супе здоровенную дохлую муху обнаружил. Услышав от Василия Васильевича фамилию молодчика, сорвавшего слежку за Анной Ледовой, полковник сперва мысленно пообещал себе, что на первом же допросе мерзавцу валенком с песком обе почки отобьет. Затем надолго задумался. Что-то скреблось у него в подкорке, вот что именно он пока не знал. Посидел, почесал затылок, наконец припомнил. Кинулся к сейфу и извлек изъятые в горбарях документы, выписанные на имя Андрея Бандуры. «Вот это да!» — произнес украинский потрясенно. «Вот так совпаденьице!» Впрочем, грузить шефа этой удивительной подробностью полковник не спешил. Да к чему? Назвал именно бандитов и двинулся дальше. Выехали своим ходом, предположительно, в 19.00. Ориентировка на автомобиль «Джип Ниссан Патрол» 86-го года выпуска. Зарегистрирован на Валерия Протасова. Темно-синий металлик. Очень много труб безопасности на носу, еще больше прожекторов. Обезьяны чертовы, выругался Артем Павлович и после минутного раздумья продолжил. Сергей Михайлович, ты что хочешь, делай, но чтобы макак этих духу на полуострове не было. Ты меня хорошо понимаешь? Лучше некуда, отозвался украинский. Ну так действуй, порешало, оборвал связь, неуверенно поглядел на поднос, встал и, покачиваясь, снова плелся к бару.